Глава 27. На следующее утро я была полна решимости долго и упорно работать, поскольку выбора у меня не было. Стыдно признаться, но даже средств на еду практически не осталось. Просить денег у Андрея я считала выше собственного достоинства. Но для себя решила, что когда мои запасы продуктов полностью истощатся, и если к этому моменту я не получу зарплату, то буду несколько ночей подряд проводить у него. Так без еды я точно не останусь. Мой коварный план по выживанию был составлен. Парадокс моей жизни заключался в том, что у меня была куча дорогой одежды, обуви и аксессуаров, но в данный момент не было средств ни на еду, ни на такси. Человек, впервые видевший меня по первому впечатлению, мог бы сделать вывод, что я достаточно состоятельная дама. Но деньги в моей жизни последнее время были явлением приходящим и уходящим. Когда я покупала себе с утра булочку в кофейне, без кофе, по понятным причинам, я не могла поверить, что еще 3 дня назад отдыхала на Лазурном берегу. С одной стороны, это было странно, но с другой, говорило о том, что деньги – явление переменчивое. И как говорил Джек Доусон из «Титаника», еще вчера я ночевал под мостом, а сегодня пью шампанское в изысканном обществе. Жизнь меняется. И в этом ее достоинство и недостаток. Едва я перешагнула порог квартиры, в которой находилась студия, как меня просто оглушила громкая музыка. Сначала подумала, что ошиблась этажом и забрела в другую квартиру. Но потом поняла, что квартира та же самая. Вторая моя мысль, объясняющая этот шум, была о том, что студия переехала в другое место, о чем мне забыли сообщить. А здесь теперь обитают новые и не очень тихие жильцы. Однако, заглянув в комнату, я обнаружила, что шторки, зонирующие ее на месте, строить свои предположения дальше мне не пришлось, поскольку из комнаты выскочила подвыпившая Машка и проорала. «Я знала, что ты сегодня приедешь!» и поцеловала меня в щеку, отталкивающе вздохнув парами спирта. В квартире определенно царила атмосфера праздника. Но я не могла понять, чем он вызван. Акшен стал выплачивать больший процент? У кого-то из девчонок день рождения, но я никогда не видела, чтобы здесь что-то праздновали. Несмотря на то, что атмосфера здесь никогда не была рабочей, в классическом понимании этого слова, девушки не шумели настолько сильно, понимая, что многие из их коллег работают. И эта солидарность всегда негласно соблюдалась, как уважение к своим коллегам. Сейчас же шум стоял такой, что ни о какой работе не могло быть и речи. Интересно, как Акшен к этому отнесся? Если он вообще в курсе. Машка стояла передо мной в шикарном шелковом платье изумрудного цвета. Ее яркая красная помада, которая выгодно подчеркивала цвет платья, частично стерлась. Но сейчас ее это мало волновало. «Наконец-то ты вернулась!» все еще кричала она. «Как Лазурный берег?» «Прекрасно!» ответила я, все еще стараясь привыкнуть к шуму. «Может быть, убавим звук?» Машка кивнула и ушла в комнату. Музыка умолкла. Я вошла в комнату вслед за Машкой. Здесь было несколько девчонок, включая Анжелу, которая сидела в центре стола с короной на голове. На столе стояла куча бутылок из-под алкоголя, еда в пластиковых тарелках и газировка. Анжела, увидев меня, вышла из-за стола, молча и очень крепко обняла. «Как хорошо, что мы все-таки увиделись!» тихо сказала она после объятий. «Я тоже рада тебя видеть!» Растерянно ответила я. Это была правда. За этот недолгий период я очень соскучилась по девчонкам, которые сейчас вопросительно на меня смотрели, словно я должна была сообщить какую-то важную новость. «Что происходит?» осторожно спросила я. Анжелика загадочно улыбнулась и ответила. «Я уезжаю». «Куда? В каком смысле? Тоже в отпуск?» «Нет, я уезжаю насовсем. Если все получится, конечно. В Штаты. К Джону». «Какому еще Джону?» «Ну, помнишь, я тебе рассказывала. Это один из моих спонсоров». «Да, теперь я что-то припоминала. У Анжелки их было много. Я никогда не могла запомнить их по именам. Я помнила только, что 2 были из Штатов, один из Голландии или из Германии. Я забыла». «Ты спятила?» вырвалась у меня, но в ответ она только улыбнулась. Вообще, это было в духе Анжелки. Она была легкомысленной и относилась к жизни совсем по-другому, нежели я. Почему-то мне всегда казалось, что именно так и будет. Она не была похожа на человека, который всю жизнь долго и упорно работает. У нее прекрасно получалось жить за счет мужчин, с легкостью получая и также с легкостью тратя их деньги. Без какого-либо чувства вины или другого ненужного советского чувства, которое должно быть присуще хорошей девочке. Она не была этой самой хорошей девочкой и не обладала этим внутренним стремлением ею быть. И поэтому я безумно завидовала Анжелке. Мне очень хотелось наплевать на мнение родителей Андрея, перестать думать о том, что я его недостойна, и попросить у него денег, в конце концов. Но я не могла. Я была продуктом постсоветского общества, как ни цинично это звучало. Поэтому взять и выкинуть из своей головы устоявшиеся модели поведения я не могла, хоть и очень хотела. На Анжелке же не было никакого налета подобного поведения. И мне было интересно, почему. Ее по-другому воспитали родители? Но ведь у нее тоже были родители, выросшие в Советском Союзе. По-другому просто не могло быть. Но сейчас было не самое лучшее время, чтобы прояснять этот вопрос. «Расскажи поподробнее», – уже более спокойно спросила я. Анжелка закурила прямо в комнате. Раньше мы это делали только на кухне, открыв окно. Но очевидно, что сейчас ей было плевать. Я присела на стул рядом с ней. Возле меня тут же оказался бокал с шампанским. Понимая, что поработать сегодня мне не удастся, я залпом выпила его. «Мы с Джоном общаемся около года», – начала она свой рассказ, томно выпуская дым изо рта. «Сначала он был для меня просто мужчиной, высылающим мне деньги. Ничего особенного, как и все остальные. Но потом он стал проявлять больше знаков внимания, заказывая мне цветы, присылал подарки ко дню рождения. Ежемесячные суммы тоже увеличились. Он полагал, что у нас отношения. Разумеется, они все так полагают, но он как-то по-семейному ко мне относился, что ли. А ты?» «Я?» Она на секунду задумалась. «Для меня он все равно был просто хорошим источником дохода. Да, с ним интересно, но я никогда не смогу в него влюбиться». «Почему?» «Ему 61». Я поперхнулась шампанским и почувствовала его газы где-то в пазухах носа. «Примерно как и твоему Стиву, да?» – засмеялась Анжелка. «Да, это было действительно так. Он живет в Калифорнии, в датском городке Солванг. Городок просто чудо. Правда, он крошечный, но я часто буду ездить в Лос-Анджелес и Санта-Барбару на шопинг, и чтобы выйти в свет. Я уже все продумала. Не могу же я все время сидеть в деревне с этим стариком. Сейчас покажу фотографии». И Анжелика присела к компьютеру. С экрана на меня смотрели крошечные дома в европейском стиле и ветряные мельницы, которые словно сошли с иллюстрацией к сказкам. «Это что, действительно Америка?» «Недалеко Тихий океан, представляешь?» Все это казалось мне нереалистичным. Она и правда совсем скоро будет жить среди этих декораций. Я представила там Анжелку в новом дорогущем купальнике, распивающей местное шампанское на берегу океана, и у меня на глаза навернулись слезы. Неужели все это действительно возможно? У меня зазвонил телефон. Это был Акшин. Наверняка хочет узнать, почему у меня нет в сети. Он следил за тем, чтобы девочки, которые записывались в рабочий график, были онлайн в течение своей рабочей смены. «Вам Акшин звонил?» – спросила я остальных. «Мы не берем трубку», – сказала Машка. «Он последнее время совсем одичал. Пока тебя не было, ввел жуткие штрафы. За опоздание – $20. За отсутствие на рабочем месте более 10 минут – 10. Если дашь клиенту в чате свой номер телефона или почту – 100. Представляешь, $100! Мы решили послать его к чертям. Сегодня проводим Анжелку и больше сюда не придем». Вот это новости. Если верить рассказам Машки, то мне сегодня светил немаленький штраф. А если учесть, что я еще ничего не заработала, то получается, что мой доход вообще ушел в минус. Начинать работу с такого не очень-то хотелось. «Да ты не унывай. Мы уже нашли другую студию. На днях идем туда». Машке было легко так рассуждать. Помимо заработка со студии, у нее тоже были спонсоры, и несколько дней без работы не проделали бы бреши в ее бюджете, как это случилось со мной. Но я старалась не показывать свое уныние девчонкам. Без подруг, да еще и с такими штрафами, делать здесь все равно было нечего. Телефон уведомил о том, что мне пришло сообщение от Акшина, но открывать его не хотелось, и я убрала телефон в карман. «У меня для тебя кое-что есть», – внезапно сказала Анжелика и убежала в коридор. «Для меня?» – крикнула я ей вслед. Она вернулась в комнату с огромным пакетом и протянула его мне. Я не стала задавать идиотский вопрос, что это, а просто заглянула внутрь. Ответ меня поразил. Внутри лежала та самая белая норковая шуба, на которую я заглядывалась каждый раз, когда видела ее в шкафу. «Я знаю, как она тебе нравилась», — улыбнулась она. «В Калифорнии ей делать, разумеется, нечего. Да и вообще, мне пришлось знатно прорядить свой гардероб, поскольку я не могу перевезти туда 3 тонны своих вещей». Ох, и непросто было это сделать. Я прекрасно понимала Анжелку. Даже сейчас, когда я остро нуждалась в деньгах, мысль о том, чтобы расстаться со своей одеждой, казалась мне невыносимой. Да, перевезти весь свой гардероб за океан – задача не из простых. Тем более, что половина вещей, которые мы привыкли носить в Сибири, в Калифорнии просто не понадобится. Сегодняшний день не переставал преподносить мне сюрпризы. Сначала отъезд Анжелики в США к старику. Потом новости о штрафах. Теперь я получила в подарок шубу, о которой давно мечтала. Да, она была не новая, зато не стоила мне ничего, что было безумно приятно. Разумеется, я не стала отказываться от такого подарка. Все-таки от каких-то черт советского человека мне удалось избавиться. Я обняла ее, поблагодарила и почувствовала, как у меня на глаза выступают слезы. Второй раз за день я становлюсь жутко сентиментальной. Нужно с этим что-то делать.